11 июля состоялось торжественное собрание в честь 50-летия со дня руководства Ким Ир Сена на месте делами консерватории имени Ким Вон Юна при участии соответствующих работников, персонала и студентов этой консерватории. Докладчик сказал, что Ким Ир Сен посетил консерваторию 12 июля 1955 года Чучхе 1966 и с этого дня началась новая история чучхейского музыкального образования. Наше музыкальное образование, твердо входившее в чучхейскую колею под руководством Ким Ир Сена, получило самый бурный расцвет своего развития под энергичным руководством Ким Чен Ира. А сегодня под руководством Ким Чен Ина оно еще ярче прославляет себя, отметил докладчик.